Глава шестая. Рагу фин с зеленью. Когда я вошел в казино, меня окликнул маленький, худощавый, бледный, черноволосый мужчина. «Господин Зельб?» — прошепелявил он. «Шмальц!» Мое предложение выпить аперитив он отклонил. «Спасибо, я не употребляю спиртного». «А как насчет сока?» «Я не хотел отказываться от своего авиатор. У меня перерыв до часу. Можно я не откладывая о деле?» «Хотя материала немного». Ответ состоял из эллиптических предложений, причем без шипящих звуков. Может, он специально приучил себя избегать слов с шипящими. Дама метрдотель нажала на кнопку звонка, и пришла девушка, которая вчера стояла за стойкой директорского бара. Она проводила нас в большой зал на втором этаже и усадила за столик у окна. «Вы ведь уже знаете, с чего я люблю начинать?» «Сейчас организуем», — ответила она с улыбкой. Шмальц заказал рагу фин с зеленью, а я выбрал кисло-сладкую свинину по-китайски. Шмальц с завистью посмотрел на меня. От супа мы воздержались оба, хотя и по разным причинам. За коктейлем я спросил его о результатах расследования по делу Шнайдера. Шмальц без единого шипящего звука очень четко доложил о проделанной работе. Несчастный человек этот Шнайдер. После скандала в связи с его очередным требованием аванса Шмальц несколько дней следил за ним. Шнайдер играл не только в Бад-Дюркхайме, но и в частных и горных домах, и наделал немало серьезных долгов. Когда какие-то молодчики, натравленные на него кредиторами, стали избивать Шнайдера, Шмальц вмешался и доставил его не сильно пострадавшего, но совершенно невменяемого домой. Наступил самый подходящий момент для объяснений с начальством. Было принято решение на 3 месяца освободить Шнайдера, ценнейшего сотрудника отдела фармакохимических исследований, от занимаемой должности и направить на лечение, а параллельно провести соответствующую работу в определенной среде с тем, чтобы Шнайдер не имел больше возможности играть. Службе охраны РХЗ пришлось использовать свои связи с представителями Мангеймского и Людвигсхафенского игорного бизнеса. Это было 3 года назад, с тех пор он больше не привлекал нашего внимания, но я уверен, что это бомба замедленного действия. Кухня в казино была превосходной. Шмальц ел торопливо, он не оставил на тарелке ни одного рисового зернышка, привычка человека, страдающего неврозом желудка. Я спросил, что, по его мнению, будет с тем, кто стоит за этой компьютерной диверсией. «Для начала как следует допросим, а потом хорошенько прижмем. Его надо раз и навсегда обезвредить. Он мог бы принести заводу еще много пользы. Вроде толковый малый, талант». Я предложил ему сигарету. «Я лучше свои», — сказал он и достал из кармана пластиковую коробку с самодельными сигаретами с фильтром. «Это мне жена делает, ровно 8 штук на день. Терпеть не могу самодельные сигареты. Они для меня из той же оперы, что и шкафы-стенки, жилые фургоны на приколе и вязаные чехольчики для туалетной бумаги у заднего стекла семейных воскресно-прогулочных автомобилей». Его слова о жене напомнили мне дверную табличку с фамилией Шмальц. «У вас сын?» «Не понял», — ответил он, недоверчиво глядя на меня. «Я рассказал о своих блужданиях по старой территории, о заколдованном дворике, увитом виноградом, и о мальчике с разноцветным мечом». Недоверие в глазах Шмальца исчезло, и он подтвердил, что в этой квартире живет его отец. Он тоже из старой гвардии, знает генерального еще с прежних времен. Теперь следит за порядком на старой территории. По утрам мы отводим к нему сына. Моя жена работает тоже здесь, на заводе. Еще я узнал, что раньше многие охранники жили на территории завода. И Шмальц практически здесь вырос. Завод строился на его глазах, так что он знал здесь каждый закоулок. Жизнь посреди нефтеперерабатывающих установок, реакторов, дистилляторов, турбин, силосных башен и железнодорожных цистерн даже мне, с моей любовью к индустриальной романтике, такой жребий представляется довольно унылым. «И у вас никогда не возникало желания найти какую-нибудь работу за пределами РХЗ?» Не хотел огорчать отца. Он всегда говорил: «Наше место здесь. Генеральный же тоже не бросает лямку». Он посмотрел на часы и вскочил. «К сожалению, мне пора. С часу у меня личная охрана. Спасибо за обед. Мои послеобеденные студии в отделе кадров не принесли положительных результатов. В 4 часа я окончательно убедился в бесполезности изучения личных дел. Я заглянул к фрау Бухендорф, о которой уже знал, что ее зовут Юдит, что ей 33 года, что у нее высшее образование, что она преподаватель немецкого и английского, но не нашла подходящей работы по специальности. На РХЗ она уже 4 года. Сначала работала в архиве, потом в отделе по связям с общественностью, где ее и заметил Фирнер. Жила она на Ратенауэрштрассе. «Сидите, сидите», — сказал я, заметив, что она шарит ногами под столом в поисках туфель. Она предложила мне кофе. «Спасибо. С удовольствием выпью с вами кофе за наше добрососедство. Я прочел ваше личное дело и теперь знаю о вас все, кроме количества принадлежащих вам шелковых блузок». На ней сегодня была шелковая блузка, только на этот раз наглухо застегнутая. «Это вторая. А если вы в субботу придете на прием, то увидите и третью. У вас уже есть приглашение?» Она придвинула ко мне чашку и закурила сигарету. «А что за прием?» — поинтересовался я, косясь на ее ноги. «У нас с понедельника находится делегация из Китая. И на прощание мы хотим показать гостям, что у нас не только установки и агрегаты, но и угощение лучше, чем у французов. Фирнер считает, что для вас это удобный случай познакомиться и пообщаться кое с кем из интересующих вас лиц в непринужденной обстановке». «А с вами я смогу пообщаться в непринужденной обстановке?» Она рассмеялась. «Я буду заниматься китайцами. Но среди них есть женщина, роль которой я так до сих пор и не поняла. Может, она специалист по вопросам безопасности? Ее никак не представили. Значит, это своего рода ваша коллега, красивая женщина». «Вы подсовываете мне ее, чтобы избавиться от моих ухаживаний, фрау Бухендорф, и даже кофе не даете. Сегодня же пожалуюсь на вас Фирнеру». Я еще не успел произнести все это, как мне стало стыдно за свои слова. Затхлое старческое донжуанство.